Глава 26. О царе Чудалакарни. Так было однажды услышано мною. Победоносный пребывал в Раджагрихе, в роще Винувана, где обитали птички-календаки. Тогда достопочтенный Ананда поднялся со своего места, оправил облачение и, сложив вместе ладони, обратился к победоносному с такой просьбой. Соизволь поведать, в силу каких причин и следственных связей пятеро монахов во главе с Кундини отведали нектар учения раньше всех, сразу же, как только победоносный стал в этом мире вращать колесо Дхармы. Победоносный сказал Ананде: «Эти пятеро монахов некогда, также первыми моего мяса поев, блаженствовали. Сейчас же, первыми нектар учения отведав, полностью освободились от уз сансары. Соизволь поведать», — снова спросил Ананда у Победоносного, «что сотворили в прежние времена эти пятеро монахов?» И рассказал Победоносный Ананде несчетное количество кальп назад, столь давно, что и умом не постигнешь, в Джумбудвипе был царь по имени Чудалакарни, под властью которого находилось 84 тысячи вассальных князей Джумбудвипы. В то время один гадатель предсказал, что в течение 12 лет в стране не будет выпадать дожди. Царь, услышав эти слова, очень опечалился и впал в сильное уныние. «Если случится такая великая засуха, — подумал он, — то каким образом люди найдут себе пропитание на эти 12 лет?» Подумав так, царь собрал вассальных князей и советников на совещание. Подсчитали, сколько собрано зерна в житнице, подсчитали число людей, имеющихся в настоящее время, и сколько требуется зерна, чтобы обеспечить потребности каждого в течение 12 лет. Выяснилось при этом, что на 12 лет зерна не хватит, что и было обнародовано. Когда настала великая засуха и множество людей умерло от голода, царь подумал, что же делать, чтобы побольше людей осталось живых. С этими мыслями он вместе со своими женами и наложницами пошел прогуляться в сад. Достигли они места отдыха и жены, и когда жены и многочисленные свиты заснули, царь встал, поклонился на все четыре стороны и произнес такое моление: «В этой местности случилась засуха, и ни у кого не осталось еды. Поэтому для голодающих я отдаю это тело. После смерти да возродится мне огромной рыбой, и пусть все досыта едят мое мясо». Произнеся это моление, царь залез на дерево и бросился вниз с его вершины. После смерти он возродился огромной рыбой в огромной реке, и длина той рыбы была 500 юджан. В это время пятеро местных плотников пришли на берег реки за древесиной, и они увидели огромную рыбу, и та рыба сказала человеческим голосом: «Если вы голодны, то режьте мое мясо и ешьте, сколько хотите. Вы первые наешьтесь моего мяса досыта, а когда насытитесь, то возьмите, сколько поднимете, отнесите домой. Когда же я воистину стану Буддой, то вам первым дам отведать пищи духовной. Пусть все голодные люди этой страны берут мое мясо, сколько им нравится». Тогда пятеро людей, отрезав мясо, наелись и рассказали об этом жителям страны. Так, оповещая один другого, собирались все жители Джамбудвипы, отрезали то мясо и ели. Как только кончалось мясо на одной стороне, рыба сама переворачивалась на другую сторону. Как только кончалось мясо на спине, рыба поворачивалась вверх брюхом. Так поворачивалась рыба в течение 12 лет. И все резали мясо и ели. Обо всех этих людях рыба помышляла с милосердием, и в силу этого помысла все, кто ее мясо ел, после своей смерти возродились богами в высшей сфере. Ананда. В той жизни, в то время, царь, возродившийся рыбой, это я ныне. Пятеро плотников, первыми отрезавшие и поевшие моего мяса, это ныне пятеро монахов во главе с Кундини. Многочисленные живые существа, которые потом мое мясо ели, это 80 тысяч сынов богов и мои ученики полностью избавлены от сансарического бытия, поскольку я в то время 5 людей первых одарил, накормив своим мясом и тем спас им жизнь, то сейчас им же первым учение преподал и членами дхармического тела погасил огонь 3 ядов. Ананда и многочисленные окружающие искренне возрадовались тому, что поведал победоносный.